Купец. Поди-ка, брат Андрей. Куда ты там запал? Поди сюда, скорей. Да подивуйся, дядя. Торгуй по-моему, так будешь не в накладе. Так в лавке говорил племяннику купец. Ты знаешь польского сукна конец, который у меня так долго залежался? Затем, что он и стар, и подмочен, и гнил. Ведь это я сукно за английское сбыл. Вот видишь, сей лишь час взял за него сотняшку. Бог Олушка послал. «Все это, дядя, так», — племянник отвечал. «Да Волухи-то я не знаю, кто попал. Вглядись-ка, ты ведь взял фальшивую бумажку». «Обманут, обманул купец, в том дива нет. Но если кто на свет повыше лавок взглянет, увидит, что и там на ту же стать идет. Почти у всех во всем один расчет. Кого кто лучше проведет, и кто кого хитрей обманет».